Глава 31. На велосипеде. Два бумажных стаканчика и нитка. Клара наверху в будке на одном конце, а Фанета внизу под деревом на другом. Они переговариваются. Клара ни словом не обмолвилась о том, как ей грустно без Антуана. Только сказала, что хочет провести день в будке на дереве. С Леоном. Он такой хорошенький. Прыгает по веткам и очень ее смешит. Будто здесь и родился, наверху. А что? Может, и правда он здесь родился? Кошка и в самом деле может окатиться на дереве. Кот мурлыка в ветвях, как птица. А что, вполне. А люди? Как ты думаешь, мы можем жить на деревьях? Есть, спать, читать и писать. А в общем... А если кому-то надо в туалет? Тогда как? Как-как? Как птицы? А, ну ладно... «Нет, пробовать мне что-то не хочется. Я лучше слезу». Она спустилась вниз, а потом снова залезла в будку, на этот раз захватив с собой и поесть, и попить, и почитать, и заявила, что спустится вечером к ужину. Чуть позже мимо дерева проходила Амели. Клара ее окликнула. Амели взяла стаканчик. «Алло, я слушаю». Клара спросила, как убедить Леона не гонять птиц. «Думаю, это будет трудно», — ответила Амели. И прибавила, что постарается найти грабли для листьев, ну, те, что похожи на веер. Их надо закрепить на ветвях, чтобы котенок не мог добраться до кормушек. Может, тогда и удастся. «Спасибо, Амели. До вечера». «До вечера, моя диковинная птица». Фанета тем временем разбирала накопившиеся бумаги. Амели этим занималась очень редко и всегда говорила, что предпочитает более важные дела, то есть более интересные, скажем так. Пожалуй, для тех, кто полагает, что их дни сочтены, это нормально. Но даже если не учитывать этот важный аргумент, не нравилось ей возиться с бумагами и все тут. В отличие от Фанеты, та относилась к разбору документов как к мытью посуды. «Ни о чем не думаешь». Для нее это была настоящая разрядка. Она их раскладывала по стопкам. Электричество, телефон, страховка, пенсия, прочее. Эти она разберет потом, нераспечатанные конверты. Наверное, Амели про них забыла. Фанета вскрыла один из них. Реклама. Хоп, в корзину ее, следующий. Поколебавшись, она положила конверт в стопку прочее. Ну вот, все в порядке. У нее пропало желание ни о чем не думать, и она вышла на улицу. Амели окучивала салат, но увидела Фанету и выпрямилась. «Как дела?» «Нормально. Правда, я разбирала твои бумаги». «Да?» «Амели, это уже перебор. У тебя там такой бардак». «Но я не успела. Ты всегда так говоришь. А у самой там даже не вскрытая почта. Ох и правда. И ты вскрыла. Только начала». «Ой!» Амели снова... Принялась усердно копаться в грядках. «Но мне надоело. Потом закончу. На велике хочешь прокатиться? Ты поедешь?» «Ты знаешь, я на велике...» Фанета энергично крутила педали. Еще чуть-чуть, и она выехала на ровную дорогу. Некоторое время можно не жать на педали, и она принялась напевать. «Когда на великах мы все, колеса вымочив, в России неслись в лучах рассвета...» Нас было несколько парней, нас было несколько друзей. Там был Фернан и был ля-ля, тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, еще Полета. Песенка «Велосипед», слова Пьера Бару, музыка Франсиса Лея. Тут она вспомнила про Жерара. Жерар, хотя и опоздал, но все-таки не оплошал. Он велик свой в конец загнал и после трудового дня примчался навестить меня. И с ним у нас все хорошо, тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, все славно будет. Фанета поднажала, придав велосипеду ускорение перед спуском, и улыбнулась сама себе. Можно не нажимать на педали. Клик-клик, клик-клик, клик-клик.